Примечание. Личный архив. Они увиделись впервые после войны в 1985 году в Орле на встрече ветеранов с учащимися школы номер 5. Из писем Нины Сергеевны Чепчуговой, БИСК. «Вы знаете, Егор Егорович, не поверите, а ведь наша батарея, да, пожалуй, и все дивизионы, а потом полки, ни разу до моего ранения в Белоруссии не заходили не только в города, а и в села. Впрочем, нет. Один лишь только раз я хорошо запомнила, был день моего рождения. Расположились в селе, если память не изменяет, Нижнее Скворечье. Двойное такое название. Было это ранней весной 43-го года. Орудие в огороде, расчет в избе. В соседнем доме саперы. Симпатичные ребята. Решили отметить. Нашлось чем. Вроде бы и весело, и хорошо. И тут дверь открывается, заходит Андрей Орлов. Ни слова не говоря, берет меня за руку и выводит из дома. Я благодарна Андрею за многое. Это он меня, как младшую сестру, учил правильно жить. День рождения вышел на славу. На улице ждали Вера Назимова, Кеша Иванов, Леша Лукашов. Ходили по деревне, пели. Потом решили меня крестить. Зашли в какую-то баню и макали мои ноги в котел с водой. И еще об Андрее. На всю жизнь запомнила его уроки. Вот еще один. Лето, жара. Мы в Бутырках. Это против Кривцовских высот ваших, перед наступлением. Пришел на батарею Андрей. Отошли. Все кругом цветет, а камни заструится, солнце печет, будто и нет войны. Андрей снял гимнастерку. Загорает. И я сняла. Тоже легла. Так хорошо. И вдруг Андрей сразу и понять не могла, почему запретил мне загорать, да еще добавил: никогда ни перед кем так не делай. Был у нас командиром батареи гвардии капитан Ковригин. Стрелял из пушек отлично. После пристрелки первым же снарядом уничтожал любую цель. Уже к моменту формирования 116-й морской бригады он имел орден Красной Звезды. Характер у него был своенравный, и мне доставалось от него. Были мы как-то на отдыхе и решили организовать баню личному составу. Исходила я все ближайшие населенные пункты, но бани не нашла. Тогда поехал старшина и нашел где-то аж за несколько километров. На другой день ее натопили, приехал комбат, искупался, а с батареи никто не идет. Уже темнеет. Рассердился комбат и сказал: «Иди на батарею и приведи». Отправилась я. Лес, дороги нет. К полуночи добралась до батареи. Смотрю, никого нет. Оказывается, уже ушли. Где-то, видно, разминулись. Помню, как-то летом принесли ужин на НП. Смеркалось. Заскочили в окопчик. Начался обстрел. Только разрывы снарядов какие-то необычные, глухие. Может, химические? И тут оказалось, что только у меня нет противогаза. Комбат приказывает найти его. Выскакиваю из окопчика, но разрыв снаряда заставляет прижаться к земле. Уткнулась носом в землю, дышится нормально. Зачем, думаю, шагать на батарею, когда можно переждать? Но не тут-то было. Снова слышу голос комбата: «Нет противогаза, иди на батарею». И пошла, кланяясь при каждом разрыве снаряда. А утром, Утром проснулась — тишина. Не слышно полета снарядов, пулеметных очередей. Слышны только птичьи голоса и треск кузнечиков. Оказывается, фрицы выбросили вечером лишние снаряды, в том числе и дымовые, и драпанули. А иногда комбат был другим. Зима. В землянке холодно, печки нет. Даже не снимая шинели, спать холодно. Однажды проснулась, вижу, что накрыто шинелью комбата, а он сидит бедный в одной гимнастерке, скорчившись от стужи. Вот такой он был, наш комбат. Умел и потребовать от своих подчиненных, и в трудную минуту пожалеть. Однажды с Кешей Ивановым загрузили дескамеру. Была у нас такая, разборная. Ребята в землянке лежат. Мы с Кешей разожгли печь дескамерой. Зима, холодно. Подбросили дровишек, вернулись в землянку. Кеша на гитаре играет, поем. Ты верхние ля берешь. Пришли камеру разгружать. А 5 комплектов одежды нет, сгорели. От трибунала спасли ребята. Где они за ночь оделись, Бог знает только. Долго возили мы эту камеру, каждый раз грузя ее вчетвером на повозку. А однажды не погрузили, забыли. Это была неправда. Здравствуйте, Егор Егорович и следопыты, ваши славные помощники. Месяц прошел с нашей встречи. Как они помогают нам жить, надеяться. По себе знаю, что только встречи с однополчанами дают толчок для воспоминаний. И чаще вспоминаю девчат, своих подруг. Ведь нас был целый эшелон уралочек-санитарочек. А кто дожил до светлых победных дней и тем более до наших? Всего лишь трое. Валя Елсукова, Катя Сундикова, да я. Самая большая и нелепая утрата — Таня Чичушкова. Мы с ней не расставались до моего ранения. Сначала вместе попали в батальон автоматчиков. Затем оказались в арт-дивизионе. Командование по просьбе батарейца Андрея Орлова перевело нас туда. Андрей любил Таню. Она была красивая, статная, прекрасно знала свое дело, учила и меня. Захоронили ее там, где стоял медсанбат, в деревеньке Дужевка в Белоруссии. Добрая, приветливая, спокойная. Для всех у нее находилось ласковое слово — будь то ездовой или офицер. Знаете, как на фронте? Идет сестра, а ребята обязательно крикнут: «К нам заходи, сестричка!» Таня скажет ласковое слово, пробежит, промелькнет, рукой помашет. За это и прозвали ее «Стрелка».